не проходи, остановись, прохожий. Сегодня здесь о Боге говорят. Звучит призыв любви и правды Божьей. О, подними на небо с верой взгляд. Вся жизнь твоя прошла вдали от Бога. В пустых мечтах ты что-то все искал. Но без Христа к погибели дорога. И в мрачный ад мучительный провал. Мы для тебя пришли на это место. И нашу песню для тебя поем. Чтоб во Христе душа твоя воскресла, навеки сочетавшись со Христом. Не уходи, не упусти мгновения. Грядущий день не знаешь, что несет. Сегодня день великого спасения. Тебя Христос и любит, и зовет.